Галицкая битва. С началом Первой мировой войны Российская империя, верная союзническому долгу, взяла на себя роль защитника славян на Балканах и выступила против Австро-Венгрии, главного союзника Германии. Австро-Венгрия стремилась удержать Боснию, Герцеговину, а также Восточную и Западную Галицию. С этой целью она двинула свои войска ко Львову. Немецкое название – Лемберг. Высшее руководство России также направило свои войска к этому городу. Перед командующим Юго-Западным фронтом генералом Николаем Иудовичем Ивановым была поставлена задача окружить австрийские войска, вынудить их капитулировать или разбить, не дать отойти на запад, к Кракову. В первой половине августа 1914 года четыре русские армии двинулись в указанном направлении. Но военно-оперативная обстановка складывалась неблагоприятно. Войска сблизились на огромной территории между реками Вислой и Бугом. Со стороны австро-венгров направлялись четыре армии, примерно 830 тысяч человек. Со стороны России пять армий, около 730 тысяч. Фронт военных действий вытянулся на длину почти 320 километров. 10 августа австро-венгры обнаружили передовые русские части в районе городка Красника Люблинского воеводства и пошли в атаку. Упорный бой продолжался до самого вечера. Но австрийцев оказалось больше, и русские гренадеры армии генерала Антона Егоровича Зальца вынуждены были отойти. Сражение продолжилось на следующий день с утра. И на завтра бой не утихал. Австрийцы, получившие подкрепление, давили сильнее и вытеснили русских с захваченных позиций, заставили их отойти к Люблину. Но дальше продвинуться австрийцы не смогли. Слишком велики были их потери. Наступавшая австро-венгерская армия под командованием генерала Морица Ауфенберга замедлила движение. И тогда русское командование дало сигнал к наступлению. Вперед двинулись армия генерала Николая Русского и армия генерала Алексея Брусилова. На реке Золотая Липа они буквально разгромили австро-венгерскую армию генерала Брудермана. Попытавшиеся остановить продвижение русских австро-венгерские отряды других армий успеха не имели. В следующем сражении на реке Гнилая Липа 16-19 августа русские войска прорвали фронт противника у Перемышля. Ожесточенные бои продолжались в течение трех дней. Особенно отличились соединения армии генерала Брусилова, которые разгромили корпус австрийцев, создали угрозу захвата всей австро-венгерской группировки, располагавшейся южнее Львова. Напор русских был настолько силен и стремителен, что австро-венгры, опасаясь полного окружения, отступили, бросив оружие, пушки, обозы с продовольствием и боеприпасами. 21 августа русские войска взяли Львов, а 22 августа сдался город Галич. Успех окрылил русские войска. К тому же к ним подошли солидные подкрепления. 23 августа три русские армии начали наступление. Противник отходил, силы его таяли, и 30 августа начался общий отход австро-венгерских войск за реку Сан. Русские преследовали противника и к 8 сентября захватили почти всю восточную часть Западной Галиции и почти всю Буковину с черновцами. Галицкая битва была успешно завершена. Российские армии в целом выполнили поставленную перед ними верховным командованием задачу. Несмотря на допущенные ошибки, австро-венгерская группировка войск не была окружена. Русские войска заняли Галицию и часть австрийской Польши, создали угрозу вторжения в Венгрию и Силезию. В захваченных областях были тотчас образованы губернии – Львовская, Тернопольская, Черновицкая и Перемышльская. Вся администрация комплектовалась чиновниками из России. В военном отношении эта битва помогла отвлечь австро-венгерские войска от Сербии. Главный союзник Германии надолго утратил свою боеспособность. Потери в этой битве были значительными. У русских 230 тысяч человек. У австро-венгров 400 тысяч, из них 100 тысяч пленными.